себя. Из того же цикла «Пир». Человек явился в лес, всем принес деликатес. Лягушонку дал сгущенку, дал ежу, что не скажу, а единственному волку дал охотничью водку, налил окуню в пруды мандариновой воды. Звери вежливо ответили: «Мы еды твоей отведали, чтоб такое есть и пить, надо человеком быть. Что ж мы попусту сидим? Хочешь, мы тебя съедим?» Человек сказал в ответ: «Нет, мне ужасно неудобно, но я очень несъедобный. Я пропитан алкоголем, алохолом, аспирином. Вы меня видали голым? Я от язвы оперируем. Я глотаю утром водку, следом тассовскую сводку, две котлеты, две газеты, две магнитные кассеты и коллегу по работе, и два яблока в компоте, опыленных ДДТ и т.д. Плюс сидит в печенках враг, курит импортный табак, в час четыре сигареты. Это убивает каждый день 40 тысяч лошадей. Вы хотите никотин?» Все сказали: «Не хотим, жаль тебя, ты вредный, скучный, если хочешь, ты нас скушай». Человек не рассердился и, подумав, согласился.